Луковый суп по-французски. 6 луковиц. 6 стаканов овощного бульона или воды. 3 столовые ложки сливочного масла или 1,5 столовой ложки топленого. 50 граммов сыра. 5 ломтиков ржаного хлеба. 3 зубчика чеснока. 1 лавровый лист. 6 горошин душистого перца. Щепотка черного молотого перца. Мелко нарезать лук и потомить в масле. Затем добавить щепотку перца и 6 стаканов овощного бульона или воды. Варить все вместе на слабом огне 15 минут с лавровым листом, нарезанным чесноком и душистым перцем. Разлить суп в огнеупорные чашки, положить в каждую по ломтику подсушенного на сковородке или в тостере хлеба, густо посыпанного тертым сыром. Накрыть чашки и поставить на несколько минут в духовку. Суп готов, когда сыр начнет плавиться.